Почему он позвонил мне, ты хочешь спросить? И что еще более важно, зачем я тебе все это рассказываю? Уэберли не стал дождаться ответа. Он сел за стол и сказал: «Дело в жертве, Томми. Это Юджиния Дэвис. Я хочу, чтобы ты взялся за это дело. Я хочу, чтобы ты перевернул землю, небо и ад, если понадобится, но докопался до того, что стоит за ее убийством. Лич понял, что я захочу этого, как только увидел, кто она такая». Линли нахмурился. «Юджиния Дэвис? И кто же она такая?» «Сколько тебе лет, Томми?» 37, сэр». Уэберли шумно выдохнул. «Тогда, я полагаю, ты слишком молод, чтобы помнить эту историю». Гидеон. 23 августа. «Мне не понравилось то, как вы задали этот вопрос, доктор Роуз. Я обижен и вашим тоном, и скрытым смыслом вопроса. И не пытайтесь убедить меня, будто никакого скрытого смысла в нем не было. Я не настолько глуп. И не надо этих намеков на то, что на самом деле стоит за толкованием пациентом слов его психиатра. Я знаю, что я слышал, я знаю, что произошло, и я могу суммировать и то, и другое в одном предложении. Вы прочитали написанное, увидели в рассказе упущение и набросились на него, как адвокат по уголовным делам, с умом настолько ограниченным, что от него вовсе никакого толку. Позвольте повторить сказанное мною во время последнего нашего сеанса. Я не упоминал о моей матери до последнего предложения потому, что пытался выполнить данные вами задания, которые состояло в записывании того, что я помню, и поэтому писал то, что приходило мне на ум. Она мне на ум не приходила до тех самых пор, пока моим учителем и компаньоном не стал Рафаэль Робсон. Однако итало-греко-португало-испанская девушка пришла вам на ум? Спрашиваете вы своим невыносимо спокойным, тихим, ровным голосом. Да, пришла. И что вы хотите этим сказать? Что я обладаю ранее необнаруженной склонностью к португало-испано-итало-греческим девицам, которые обусловлены моим неоплаченным долгом перед безымянной девушкой, которая, сама того не зная, вывела меня на тропу успеха, так, доктор Роуз? — А, понимаю, вы не отвечаете. Вы находитесь на безопасном расстоянии, сидя в кресле своего отца, и смотрите на меня своим задушевным взглядом, так что я вынужден трактовать это расстояние как пролив в Босфор, готовый принять меня в свою синеву. Ваш взгляд предлагает мне нырнуть в воды правдивости, как будто я говорю неправду. Она там была, конечно, она там была, моя мать. Если я упоминал итальянскую девушку вместо матери, то только потому, что итальянка, Господи Боже, ну почему я не помню ее имя, присутствовала в легенде Гидеона, а моя мать нет. Мне показалось, что вы просили меня писать то, что я помню, начиная с самого раннего моего воспоминания. Если же вы просили меня сделать не это, если вы хотели, чтобы я сфабриковал характерные детали детства, которые по сути своей выдумка, но при этом тщательно разжеваны и обеззаражены таким образом, чтобы могли найти и идентифицировать в них то, что вы сочтете, ну... О, да, я действительно злюсь. Да, да, можете не указывать мне на это, потому что я не понимаю, какое отношение имеет моя мать, анализ моей матери, даже поверхностный разговор о ней к тому, что случилось в Уигмор-Холле. А ведь именно из-за этого я к вам и пришел, доктор Роуз. Давайте не будем забывать о причине.